Глава 14. Теперь он не нырял, а пытался добраться до поверхности. И уж совсем не радость, та восторженная, пузырьковатая, бегающая по всему телу радость облепила так плотно, что не продохнуть. Тогда Игнат другого и не желал, а теперь он попал в плен к чему-то липкому и тягучему, как расплавленная резина, и никак не мог отодрать это от ресниц, выковырять из ушей, освободить рот. Он ожесточенно тер лицо, изнемогая от этих гигантских усилий, а кто-то посторонний и бесстрастный, постоянно сидевший в нем, насмешливо шептал, что он нелепо выглядит в глазах тех людей, что стояли рядом. И хотя не было нужды заботиться о сохранении их уважения, которое на самом деле и не зародилось даже, но быть смешным – это то, что нормальный 30-летний мужчина не может себе позволить. «Ты такой смешной?» Эти слова произносил кто-то другой, и они вытягивали Игната из той пелены, что не давало ему дышать, и в голове постепенно прояснялось. «Я не боюсь быть смешным». «Эй, ты чего там бормочешь?» Голос, пробившийся к нему, прозвучал грубовато, но в глазах Полины было столько тревоги, что Игнат почувствовал себя неловко. Он напугал ее. «Видать, еще не все мозги на место вернулись», — хохотнул Пузырь, но дед оборвал его. «Тебе-то почем знать, как наш брат бьется? Всю жизнь по трамваям отираешься». «Чего это по трамваям?» Он обиженно воззвал к третьему. «Слышь, Вовян, его поди близко к таким красоткам не пускали, на каких мы катались». «Да кто это тебя катал, оборвыша?» Пузырь вдруг сделался важным и словно стал выше ростом. Выразительно глянув в сторону Мерседеса, на который Игнат старался не смотреть, он степенно кивнул. «Да нашлись добрые люди, заслужил». «Она, что ли?» У деда сухо отвис подбородок, точно кусок камня откололся. И повис на прижившихся внутри тонких стеблях. Игната потянуло приподнять его, чтобы не сорвался. «Она, не она, так вам все и скажи», — загадочно произнес Пузырь, вся физиономия которого так и кричала. «Да она же, конечно, она!» Пнув сухой комок, который тут же и рассыпался, Игнат пробормотал: «Поверить не могу». Полина низко склонила голову, спрятав лицо под козырьком, и буркнула: «Не вычислят», и резко повернулась к Пузырю. «Так тут найдется чем поживиться? В брюхе уже орган поет». «Найдется», — отозвался он с достоинством, еще не выйдя из образа приближенного. «Точно, сперва пожрать надо», — рассудил дед. «С голодухи что за работа?» Похолодев, Игнат выдавил: «А что тут жрать?» Очнувшийся от одного лишь разговора о еде, широколицый Вовян, похожий на сплющенную резиновую игрушку, картаво проговорил, шмыгая после каждого слова: «Тут добра всякого завались, магазины всякие, ну, эти...» «Супермаркеты», — подсказал Пузырь. «Во! Выбрасывают жратву прямо килограммами. У них же как? На день продукты просрочатся, они их и выкидывают. Прикинь, марку держат, сволочи!» Дед хмуро заметил: «Прям не купили бы у них, если б цену сбавили. Работяги вроде нас с тобой». Он приветливо посмотрел на Игната. «В раз бы разобрали». «Ой, там чего только нет», — пропел Пузырь. «И буженина всякая, и мясо тебе копченое, и балычок. На халяву можно не хуже, чем в кабаке погулять». Внезапно опомнившись, он вцепился в Полину взглядом. «Эй, слышь, а тебя чего, тот козел не загреб, что ли, на могилках?» «Загреб», — подтвердила она, не моргнув глазом. «Да меня вон Игнат отбил». Пузырь насторожился еще больше. «А ты чего там делал? Тоже венками промышляешь? Ты учти, это мой бизнес». Игнат едва не расхохотался, услышав это слово. «Я другим занимаюсь», — ответил он. «А чем?» — снова проснулся Вовян. Игнат брякнул первое, что пришло в голову. «Бутылки сдаю». Пузырь вдруг со страхом оглянулся на белый Мерседес, до сих пор стоявший возле какого-то странного сооружения, похожего на шатер, зачем-то подняв ворот коричневой куртки и сразу став похожим на карманника 20-х годов, Он сипло спросил: «Так ты прям на них работаешь?» «Понять бы, что это значит». Игнат едва не вздохнул. «Нет», — на всякий случай сказал он и заметил, как Полина неодобрительно качнула головой. «Я упустил возможность придать значимость своей неубедительной личности». Его тянуло усмехнуться, но вместо этого он равнодушно спросил: «На что им бутылки?» У Пузыря опять дернулась шея, но на этот раз он не обернулся, только с недоверием спросил: «Не слыхал, что ли? Тут все знают». «Да как-то пропустил». «Тогда и я молчок», — он свирепо глянул на приятеля. Но тут дед уточнил: «Ты-то, небось, пустые собираешь». «А полную-то кто выбросит?» — удивился Игнат. «В том-то вся и штука», — многозначительно прошептал Пузырь. Игнат подумал, что никогда не видел, чтобы у человека так бегали глаза. Ему всегда казалось, что это лишь литературный оборот, что в природе такого не бывает. Почему-то отвести взгляд от этих беспокойных глаз никак не удавалось. Игнат следил за ними завороженно, как за маятником гипнотизера. И в какой-то миг ему даже показалось, что в его сознании мелькнула отчетливая картинка, не имеющие отношения ни к этим людям, ни к свалке, но странным образом иллюстрирующие их разговор. Схватить ее Игнат не успел, но от нее осталось призрачное ощущение, что в этой недосмотренной картинке и кроется ключ к тому непонятному, что происходило с ним уже не первый день. Желая вернуть ускользнувший фрагмент, он опять уставился Пузырю в глаза, но тот уже отвлекся на другое, и движение внутри него прекратилось. Тогда Игнат спросил напрямик, лишь придав тону развязность, чтобы не показаться чересчур заинтересованным: «Ну и в чем там дело с этими бутылками?» Он уловил Полинин взгляд, но не ответил на него, чтоб остальным не показалось, что они слишком часто переглядываются. «С какими это бутылками?» Пузырь изумленно выпучил глаза. «Что за бутылки, а? Почему они полные?» Игнат напрягся всем телом, потому что неуловимая картинка опять скользнула в его памяти. Это произошло так же внезапно, только в этот раз он был уже наготове и успел ухватить легкую светлую прядь. Ему не составило труда, потянув за нее, извлечь на свет минуту, в которой Наля протянула старику недопитую бутылку. Игнат замер, разглядел это все как следует и почувствовал, как остро закололо в ладонях. Сердце снова стронулось с места, и тогда ему удалось разлепить губы. «А если полное только наполовину?» «О чем это я?» — подумал он отстраненно. «Бред какой-то. Как это может быть связано?» «Нет, он все ж слыхал чего-то», — цепко глянув на него, протянул Вовян. «Слышь, Пузырь, ты лучше не болтай языком. Пускай сам разнюхивает, коли приспичило. А наше дело, сам знаешь, сторона». Он настойчиво потянул приятеля в сторону терриконов мусора, и дед, поозиравшись, поплелся за ними. Игнат проводил троицу взглядом и только тогда удивился тому, что битых полчаса проговорил с людьми, которых еще днем обошел бы за 2 метра. «Ты чего прицепился к этим бутылкам?» — шепотом спросила Полина. «Это что-то значит?» «Сам не знаю». Теперь он позволил себе усмехнуться. «Помнишь, ты говорила, что здесь выпивают души?» «Но в это же нельзя верить». «Я и не верю, но что-то в этом есть нехорошее». «Из чего выпивают?» «Не из чашек же. Эти бутылки». «Понимаешь, Наля как-то раз отдала бутылку такому вот бомжу, почти полную, а ночью умерла, без причины. Патологоанатом сказал, что она была абсолютно здорова, будто просто душа отлетела. Может, выпили?» Полина резко дернула плечом, которого он коснулся. «Я не верю в мистику», — сухо сказала она. «Я тоже. Но оглянись. Видишь машину моей матери?» «Это ли не мистика? Что она делает здесь? И что теперь прикажешь делать нам?» Полина прогундосила, подражая Вовяну. «Наше дело сторона». «Хорошо бы. Только в какую сторону я не отправлюсь, везде натыкаюсь на нее. Она тебя не заметит. Нас такие, как она, просто не видит, пока не понадобимся».